Меня удивляло, что столько нежности, такое тонкое и целомудренное явление, столь драгоценное чувство, как любовь, выковывается в этой сумрачной кузнице, мускулистых телах самцов, в то время как они сами всегда испускают эти ласковые лучи, и в них нередко сверкают капельки некой таинственной росы. Мне чудилось, что старший говорит младшему, уже не мне, по поводу части тела, которую он ублажал. Сегодня ночью я снова приглажу твой венчик. Я не мог смириться с тем, что кто-то кого-то любит вне меня. В исправительной колонии Бель-Иль встречаются Морис Ж. и Роже Б. Им по 17 лет. Я познакомился с ними в Париже. С обоими я не раз занимался любовью, но ни один из них не подозревал в этом другого. И вот как-то раз судьба свела их в Бель-Иль, где они пасли коров и овец. Я не знаю, как это было, но, говоря о Париже, первый человек, о ком они вспомнили, был я. Они смеются, они приходят в восторг, узнав, что оба были моими дружками. Морис передал мне их разговор. Мы с ним закорешились, вспоминая тебя. Вечером я страдал. Почему? А я слышал, как он стонет за перегородкой, которая отделяла мужчин. Он был красивее меня, и все воры его лапали. Я же не мог ничего поделать. Я испытываю волнение, услышав, что по-прежнему продолжается чудесная мука, о которой помнит мое детство в Мёдтре. Вдали от моря я проходил мимо острозубых скал, впивавшихся в небо, кромсавших его лазурь. Сухая, жесткая, злобная скудость природы бросала вызов моей нищете и человеческой нежности. Однако она же укрепляла мой дух. Открыв в природе одно из своих неотъемлемых свойств — гордость, я стал не так одинок. Я хотел превратиться в один из этих утесов. Я был счастлив и горд, ощущая наше родство. Благодаря ему я твердо стоял на земле, у меня были соратники, я был своим среди минералов. Мы будем противостоять ветрам, дождям и ударам судьбы. Мой роман со Стилетано отступал на задворки моей души. Сам же Стилетано уменьшался в размерах до тех пор, пока не стал сияющей точкой изумительной чистоты. «Это был настоящий мужчина», — говорил я себе. Как-то раз он признался мне, что убил в армии одного парня, и сказал в свое оправдание, он угрожал меня прикончить, но я убил его раньше. Его пушка была мощнее моей, я не виноват. Я различал лишь присущие ему мужские черты и жесты. Навечно застывшие в прошлом, они составляли оплот, секрет незыблемости которого коренился в этих незабвенных деталях.